Итак, Артур Картрайт послал мне по почте солидный предварительный гонорар с указанием вас защищать и охранять ваши законные права. Я получил вознаграждение и намерен его отработать. Если вы отказываетесь от моих услуг, вам нужно только сказать, и я немедленно умываю руки. «Нет, нет!» — возразила она резким высоким голосом. «Мне требуются ваши услуги. Они мне нужны. Я хочу...» «Договорились!» — оборвал Мейсон. «Значит так. Вы можете сделать то, что я скажу?» «Если это не очень сложно». «Будет трудно», — заметил он, — «но не сложно». «Хорошо», — согласилась она. «Что от меня требуется?» «Если кто-нибудь, — объяснил он, — начнет вас расспрашивать о том, где вы были в такой-то час, нынче вечером, или чем занимались, скажите, что ни на один вопрос отвечать не станете, если рядом нет адвоката, и что ваш адвокат — это я. Это вы сумеете запомнить?» «Да, это ведь не очень трудно, правда?» «Может стать трудным», — ответил он. «Если вас начнут расспрашивать, как я взялся выступать вашим адвокатом, когда вы меня пригласили, и далее в том же духе говорите то же самое. На все вопросы давайте один и тот же ответ. Если вас спросят, какая нынче погода, или сколько вам лет, или каким кремом для лица вы пользуетесь, или о чем бы то ни было, давайте один и тот же ответ. Понятно?» Она кивнула. Перри Мейсон внезапно подошел к камину. «Что тут жгли?» — спросил он. «Ничего не жгли», — ответила она. Перри Мейсон наклонился над очагом и пошевелил золу на решетке. «Пахнет тряпкой», — сообщил он. Женщина ничего не сказала, но, побледнев, уставилась на него во все глаза. Перри Мейсон извлек из золы лоскуток зеленой шелковой ткани с узором в виде коричневого треугольника. «Похоже на шарф», — заметил он. Она поспешно шагнула к нему. «Я не знала молчать!» — набросился он на нее. Обгоревший лоскут он спрятал в жилетный карман. Затем, сняв каминную решетку, принялся рыться щипцами в золе. Потом выпрямился, подошел к туалетному столику, взял флакон с духами, понюхал, поспешил к раковине, вытащил пробку и перевернул флакончик вверх дном. Тихо вскрикнув, женщина поспешила к нему и попыталась отвести его руку. «Не надо», — попросила она, — «это стоит...» Он напустился на нее, бешено сверкая глазами. «Вам они могут обойтись куда дороже. А теперь слушайте и запоминайте. Из этой гостиницы вы уедете. Отправитесь в отель «Бродвей» на 42-й улице. В книге постояльцев вы запишетесь как Бесси Форбс. Продумайте, что вам нужно. Досмотрите здесь, ничего не оставьте. Купите каких-нибудь хороших дешевых духов. Если я говорю «дешевых», значит «дешевых». Обрызгайте ими всю свою одежду, ясно?» Она кивнула и спросила, «А дальше?» «А дальше сидите тихо и не отвечайте ни на какие вопросы. Кто бы и о чем бы вас ни спрашивал, отвечайте, что пока не прибудет адвокат, вы и рта не раскроете». Он включил горячую воду, вымыл флакон, а кран оставил открытым. В комнате завис аромат духов. Перри Мейсон попросил Поля Дрейка: «Закури-ка, Поль. Если найдется, то лучше сигару». Поль Дрейк кивнул, извлек из кармана сигару, отрезал кончик и прикурил от спички. Перри Мейсон подошел к окну, поднял раму и повернулся к женщине. «Оденьтесь. Номер моего телефона — Бродвей 39-251. Позвоните, если что-нибудь произойдет. Помните, что мои услуги не будут вам стоить ни цента, они уже оплачены. Помните и о том, что на все вопросы, которые вам станут задавать, неважно о чем, вы даете один и тот же ответ. Будете говорить только по указанию вашего адвоката. Усвоили?» Она кивнула. «Хватит ли у вас мужества?» — спросил он. «Крепко стоять на ногах, смотреть в лицо всему миру и заявлять, что вы не станете отвечать ни на один вопрос, пока к вам не допустят адвоката.